Глава 7. Петербург. Июль 2009 года. Великий князь Константин Михайлович находился в состоянии боксера, пропустившего хук от противника, хорошо работающего как правой, так и левой рукой. Неделя еще не закончилась, и неприятности сыпались одна за другой, как из дырявого мешка, прогрызенного мышами. Ладно, осведомленность старшего брата объяснима. В его подчинении огромный штат специалистов государственного масштаба, и узнать о перемещении Тамары из Петербурга в Албазин не составило труда. Стукачи, подслухи, осведомители работали не за страх, а за совесть. Вот интересно бы выяснить, кто в его семье играет на две стороны, кто сливает информацию императору. Говоря слово «семья», князь имел в виду всех, кто составлял не только близкий круг родственников, но и служащих, слуг, охрану, в общем, тех людей, которых род среднего Меншикова приблизил к себе. Подозрения на крота в своем доме у Константина Михайловича были обоснованы. Капитан Марченко в своем ежедневном отчете указал на неприятный факт утечки фотографий из семейного архива. Обстоятельный анализ произошедшего события с дочерью великого князя и сиротой Назаровым мог бы оказаться забавным. Молодежь здорово пошутила над каким-то местным гопником, но на этом смешное заканчивалось. Откуда у него оказалась фотография Тамары, присутствовавшей на балу в императорском дворце? Крот рылся в личной жизни семейства Меншиковых без зазрения совести, а этого великий князь потерпеть не мог. Не так много людей втянуты в историю с носителем полной силы. Ну, кого можно подозревать? Всех, кроме себя, мог бы ответить Константин Михайлович. Барон Кицер один из первых встает в этот ряд. Волхв Ломакин и другая мелкая сошка, выполняющая вспомогательные работы. С Кицерами водят дружбу золотопромышленник Короленко, владелец амурской зверофермы Котов и еще парочка аристократов, делающих бизнес на западе и востоке империи, раскинув загребущие ручонки на обе стороны. Князь Константин подошел к окну и распахнул створки, впуская в кабинет прохладу вечера. Во внутреннем саду веселились Катерина и Павел, а парочка гувернанток хлопотала возле самого младшего. По гравийным дорожкам носился рыжий спаниель Джок, оглашая окрестности безудержным лаем. Константин Михайлович, не глядя, схватил пузатый стакан с коньяком. Сейчас как никогда хотелось выпить. Мозг лихорадочно работал, анализируя все последние события, отчего в висках появились неприятные покалывания. Верный признак наступающей мигрени. Князь вернулся в своих размышлениях к докладу Марченко. Как понимать историю с аварией? Кто ее подстроил? Такой ситуации в сценарии не закладывали. Если бы Кицер решил своевольничать, он бы обязательно предупредил об опасном инциденте. Такого же не произошло. Значит ли это, что авария подстроена третьими лицами? Нет, бред какой-то. Попахивает заговором против императора. Не хотелось думать, что Сашка прав. Какая-то иностранная разведка могла провести акцию с намеком? Кстати, Марченко тоже предполагал вариант с вражеской агентурой, но как-то вяло, словно сам не верил в свои выводы. Ну да, ведь князь перед отъездом тщательно инструктировал капитана и расписывал все варианты поведения своей дочери и как действовать, исходя из ситуации. С Кицером он работал параллельно, но и в этом случае люди барона должны были предупредить начальника охраны о своих отклонениях от первоначальных планов. Черт знает, что происходит, где он прокололся? За свою дочь великий князь переживал, как никто другой, и иной раз накатывал страх, что все делается неправильно. Хотелось посреди ночи вскочить с постели и бежать в кабинет, чтобы переслать Марченко сигнал о сворачивании миссии. К черту все эти игры, ставшие неуправляемыми, и о которых он даже не подозревает. Возвращать нужно Тамару домой, а мальчишку под любым предлогом тащить в Петербург следом. Теперь Константин Михайлович мог ответить на вопрос императора, почему он сразу не остановился на этом варианте. Все дело было в местном истеблишменте, который бы не допустил вхождения непонятного и неродовитого мальчишки в узкий круг Меншиковых. Кто он вообще такой? На каких основаниях ворвался в петербургскую элиту? Нет, парня надо подводить исподволь, чтобы заткнуть рты особо говорливым, а заодно и выявить все ниточки, которые потянутся к нему от остальных родов. Это интересно и перспективно. Мальчишка имеет успехи в обучении? Значит, нужно определить его в школу магической академии, чтобы был под неусыпным надзором клана Меншиковых. Да, но тогда император воспользуется своим правом и сорвет комбинацию. Просто не допустит сближения Тамары и молодого Назарова. Разве мало дворянских дочерей из других семей, преданных Сашке? Неспешное развитие событий на руку Константину Михайловичу. Нужно дать молодым людям время, чтобы закрепить романтические отношения на более чувственном уровне. А что для этого нужно? Правильно, встряска, которая будоражит кровь и насыщает организм адреналином. Для этого Китцер и подключил волхва Ломакина, которому знаком весь криминальный мир Албазина. Но что-то пошло не так, и Хазарин свернул операцию. Несколько болванов испортили комбинацию, мало того, пошли на мокруху, попытавшись убить попечителя Назарова. Сделав пару глотков, великий князь отставил стакан в сторону и обернулся на звук открывающейся двери. Наденька собственной персоной. Странно, она никогда не позволяла себе заходить в его кабинет. Жена как-то пошутила, что до его рабочего места слишком долго идти по анфиладам дворца. Легче всего поймать вечно занятого мужа за обеденным столом, чем в спальне или в кабинете. «Дорогая?» – удивленно спросил князь. «Костя, я чувствую, что с Тамарой произошла неприятность». Надежда Игнатьевна старалась говорить спокойно, но нервные нотки проскальзывали в ее голосе. В этом заявлении не было ничего странного. Его жена отличалась высокой сенсорикой и чувствовала все, связанное с детьми. Все их проблемы считывались Надеждой Игнатьевной на каком-то особом, недоступном ему уровне. Великий князь подозревал, что Тамара многое унаследовала от дара матери, а природная сила только увеличила ее возможности и поставила в один ряд с сильными магами. Хорошо зная Наденьку, Константин Михайлович относился к ее словам с должным вниманием. «Ты слегка преувеличиваешь свои страхи». Князь обнял жену, которая доверчиво приникла к его широкой груди. «В Албазине не все спокойно, я не могу отрицать этого, но дочь наша в полном порядке. Все идет так, как и должно, с небольшими отклонениями, но куда без них? Ты помнишь деловой прием в честь турецкого посла, как его там, Эдиза Шакина?» 2 года назад в императорском дворце. Конечно, помню хорошо. Почему ты спросил об этом? Кто давал аккредитацию журналистам и фотографам? Служба безопасности, пожала плечами Наденька, ты сам должен знать. В общих деталях да, но мне надо знать, кто именно на последнем этапе согласовывал фамилии, допущенных к освещению мероприятия. Так спроси у Сашки, удивилась жена, или у полковника Рябинина. Он, кстати, иногда сам просматривает списки. Человек компетентный, знающий. «Да, разумный вариант», – кивнул князь. «Но меня больше всего интересует этот шустрый малый, который фотографирует наше семейство. Осипенко, как думаешь, он может передавать снимки из семейного архива на сторону?» «Коленька? На сторону?» – отстранилась от мужа Надежда Игнатьевна. «Нет-нет, я хорошо его чувствую. Он никогда не будет заниматься непотребством, но почему-то заинтересовался давним мероприятием». «Фотография Тамары оказалась в руках каких-то уголовников». «Да все в порядке, дорогая. Просто там такая история случилась. Парень тот, Назаров, умудрился усыпить топтуна и залез ему в карман, где обнаружил фото дочери и свою тоже, кстати». «Какая у вас насыщенная жизнь? И что все это значит?» – холодно поинтересовалась жена. «Это значит, что кто-то влез в мои планы. Я не давал заданий Кицеру и его холопам своевольничать. Единственное, что просил – ненавязчивое присутствие его людей возле мальчишки. Сам, словно ребенок, стал выворачиваться князь». «Я с самого начала говорила, твой план – глупая и безответственная авантюра. Ты играешь с жизнью дочери, чтобы заполучить мощного волхва в наш род, и даже не понимаешь, как это низко и подло, и стоит ли оно того?» Надежда Игнатьевна покачала головой и отошла от мужа к раскрытому окну, обхватив свои плечи руками, словно ее пробил озноб. «Я требую, чтобы ты вернул Тамару домой. Это не обсуждается. Мальчик уже увлекся ею?» «С самого первого раза». «А она сама?» «По словам Тимофея, нейтрально». «А что ты хотел? Вбили ей в голову программу и ждете, что она послушно начнет исполнять прихоти взрослых? Нельзя же заставить любить таким образом. Если девочка сломает блок, мы все об этом пожалеем. Поэтому нужно возвращать ее домой и аккуратно убрать лишние мысли из подсознания». «Я даю тебе слово, что с дочерью ничего не произойдет», стараясь придать голосу больше нейтральности и спокойствия, ответил Константин Михайлович. Как будто забыл, кем является его жена. Она читала князя как раскрытую книгу и приходилось ставить мудреную защиту на свое ментальное поле с помощью семейного волхва. Вот так и жили. «Нет, даже не пытайся отвертеться от ответственного решения. Дочку возвращай. Если хочешь плести свои интриги дальше, привези мальчика в Петербург, устрой его здесь под своим патронажем. Или ты действительно хочешь подсидеть своего брата?» «Уф, как же тяжело с женщинами. Против такого катка не устоять». Понятно, что все, кто советует поступить именно так, правы. И Александр, и Наденька. Только великий князь Константин тоже не вчера родился. Стоит лишь мальчишке появиться в столице, его сразу начнут окучивать из императорского окружения, а потом добавятся господа из коллегии. И вся свора будет наперебой склонять его к самому выгодному сотрудничеству. Константину Михайловичу не хотелось терять парня, потому что это был шанс заполучить оружие для давления на кабинет и власть, а заодно и обезопасить себя от ударов со стороны. «Дорогой, скажи мне, что ты ничего не замыслил против Сашки», пристально глядя в глаза мужа, попросила Надежда Игнатьевна. «Иначе я за нашей жизни не дам и гроша. Поедем к Тамаре в Албазин доживать свои дни». «Албазин – приграничный город», – кисло улыбнулся князь. «Нас в Березов сошлют или на север». «Шутник», – вздохнула женщина, поправляя воротник рубашки мужа. «Мне иногда страшно становится от твоих недомолвок. Хочешь совет?» «Да». «Поумерь свои амбиции. Ребятишки еще не сказали своего слова. Неудивительно, что юноша в силу своих лет влюбился в Тамару, вспомни взгляды молодых аристократов на балах. А что дальше будет, когда старшенькая расцветет? Но вот насчет самой Тамары я не уверена. Характер у нее сложный. Поэтому как можно скорее возвращай ее домой, а Назарова чуть позже вывезешь в столицу. Подготовь для него место, где он может обучаться. Найди наставников, купи ему небольшую квартирку на окраине». «Наденька, да этот щенок неимоверно богат», – засмеялся Константин Михайлович. «Его денег хватит купить половину княжеских домов в Европе». «Не забывай, что он не имеет пока права на свои богатства. Вологодский отшельник еще жив и пристально смотрит за твоими холопами, чтобы никто не поставил палки в колеса своего правнука. Тебе стоит очень осторожно вести мальчика к цели. Патриарх Назаров живет одной лишь местью. Если мы отберем у него последнего наследника, придется решать вопрос со стариком». «Ты говоришь жуткие вещи», – поежился средний Меншиков. «Назаров уже одной ногой в могиле стоит. Зачем ему мешать?» «А придется подтолкнуть, если он воспротивится переходу правнука в наш род», — хладнокровно ответила жена и отошла на два шага от мужа. Критически осмотрела его и кивнула. «Кстати, я тоже не сказал своего последнего слова. Хочу узнать, что он за человек, твой протеже. Поговорить, понять, оценить перспективы». «Это уже деловой разговор», — улыбнулся князь. «Хорошо, я сделаю так, как ты просишь. Сашка все равно роет землю с другого конца и, наверное, нарыл много чего интересного. Ну и пусть. Подождем пару месяцев. Мне нужно понять, на что способен юнец. А сила духа проявляется в экстремальных ситуациях». «Вот и создавай ему условия. Только без Тамары», – отрезала Надежда Игнатьевна и пошла на выход. «Если Назаров станет ей небезразличен, она сумеет его защитить получше всяких магических щитов. Скоро ужин. Не задерживайся». «Конечно», – выдавил из себя улыбку князь. Оставшись один, Константин Михайлович опрокинул в себя остатки коньяка и сел за стол. Рука потянулась к мобильному телефону, задержалась на мгновение, словно хозяин раздумал брать его. Но пересилил себя. Нашел номер барона Китцера и нажал вызов. «Отто Карлович, приветствую!» Откинувшись на спинку кресла, бросил в трубку Меншиков. «Что-то давно не видел тебя. Наверное, весь в делах и заботах. Скажи мне, вы там какую-то самодеятельность устроили? Что за шпионские страсти разыгрываете? Кто устроил аварию с машиной, где ехала моя дочь?» «Ваше высочество», — голос Китцера слегка подсел. «Мы никаких силовых акций не совершали, это точно. Нам было дано задание другого формата, вот мы и готовились к нему. Это не мои люди, точно говорю». «А узнать можешь? В Албазине, насколько я знаю, проживают краусы. Пусть подключат все свои связи. Мне нужно знать, кто и зачем организовал аварию. Если в это дело замешаны посторонние люди, срочно информируй». «Я все понял, ваше высочество». В трубке что-то булькнуло. Наверное, барон в испуге решил тяпнуть 100 грамм, с усмешкой подумал Константин Михайлович. «Насколько я знаю, директор департамента полиции Албазина дал указание тщательно расследовать это происшествие». «Он уже в курсе, кем является Тамара Суворова?» «Да, капитану Марченко пришлось раскрыть ее инкогнито, но это даже к лучшему. Если авария была спланирована третьими лицами, он может оказать нам помощь». «Третьи лица – это зарубежная агентура?» – съязвил великий князь. «Это не в моей компетенции, ваше высочество», – холодно ответил барон. «Не тот уровень, вы же знаете». «Да все я знаю, Отто Карлович», – с досадой произнес князь. «Ладно, для тебя будет другая задача. Найди мне всех фотографов, которые присутствовали на приеме этого турка, Шакина». «В 2007-м?» – уточнил Китцер. «После подписания долгосрочных торговых договоров?» «Помню, конечно. Правда, меня никто не приглашал». Китцер произнес это с иронией, осознавая, что в данном случае он всего лишь мелкая сошка, деталь в огромном механизме. «Вот, все знаешь», — похвалил Меншиков. «Мне даже в дворцовую службу безопасности обращаться не надо. Срок тебе один день. Послезавтра всю эту братью соберешь в своем поместье. Промаринуй их часок как следует, но не говори, по какому поводу собрание. Я подъеду позже. Ты все понял?» «Так точно, ваше высочество», — в голосе Кицера любопытство перемежалось с осторожностью. Старый лис что-то учуял, но князь не собирался раскрывать свои намерения. Он помнил о таинственном кроте, играющем скрапленными картами. Это был еще не враг, но уже и ненадежный человек из его круга. Закончив разговор, князь Константин вышел из кабинета и сказал адъютанту, что тот может быть свободен до завтрашнего утра. Но в приемной оставался дежурный офицер, который выполнял функцию ночного секретаря. Мало ли кто мог позвонить великому князю, учитывая большую разницу во времени с Дальним Востоком и Сибирью. Этот офицер принимал звонки, записывал в выходящий журнал фамилии, имена и должность, а утром делал доклад и предоставлял запись разговора, если считал его очень важным. Пройдя по длинным коридорам в левое крыло дворца, где, собственно, жила его семья, он немного успокоился. Как бы ни давил на него император, последнее решение будет за Константином Михайловичем. Тамара его дочь, а не Сашкина. Пусть побесится. Приятно осознавать, что в каких-то мелочах можно упереться и отстоять свои интересы. Оставался один важный вопрос, который нужно решить оперативно и как можно тише. Уговорить мальчишку приехать в Петербург. Неужели сирота не согласится поменять вшивую албазинскую дыру на дразнящую тысячу соблазнами столицу? Увлечь, раскрыть перспективы и принять семью. Назаров? А что сделает вологодский отшельник? Он даже не попытался найти правнука и все это время совершал какие-то непонятные телодвижения со своими активами. Для кого или для чего? Время старика ушло давно. Внезапно у князя мелькнула шальная мысль, что патриарх Назаров все рассчитал правильно и о наличии у него наследника знал с самого начала. Меншикову даже жарко стало. Если предположить самый плохой вариант, то где-то рядом с молодым волхвом крутится его невидимая охрана. Недаром же барон Кицер имеет подозрение, что мальчишку воспитывал Амурский тайный двор. Хазарин тоже утверждает это. Нет, наемников князь Константин не опасался. Не смогут они вступить в игру за своего воспитанника. Кишка тонка переть против государства. А Константин Михайлович и есть эта власть. Мальчишку надо тем более перетянуть на свою сторону, а через него, когда тот вступит в права наследования, выйти на хранителей древних традиций ариев-руссов. В перспективе полезно иметь влияние на один из тайных дворов. Что-нибудь и пойдет на пользу Меншиковым. Пройдя через анфиладу дворцовых переходов, он дошел до гостиной, где его ждало семейство за большим столом. Лакей распахнул створки дверей, и князь, убрав с лица озабоченное выражение, с легкой улыбкой появился перед домочадцами.